Она ныла, как там все вкусно, до тех пор, пока я не сказал, что она может сходить туда сама, а я поем где-нибудь в другом месте. Тогда она скорчила разобиженную мину и, между прочим, сказала: «Нельзя же все время воображать себя пупом земли». Из этого я делаю вывод. Она думала, будто меня там не запомнили. А мои мучения по поводу пережитого инцидента она, насколько я понял, вообще в расчет не брала. Сама она расхаживала повсюду в ужасающей тинейджерской майке с рисунком из роз, на которую обращали внимание все прохожие, и вскоре нас уже везде узнавали. Все это спровоцировало ссору по поводу человеческого достоинства. Среди прочего, она обвинила меня в том, что я считаю себя лучше других и презираю свою семью, а именно своего брата. Она сказала, что я произвожу впечатление человека, которому просто необходимо кого-нибудь презирать, а это также означает, что я презираю самого себя, и поэтому моя жизнь стала невыносимой. Да чего же женщины любят всякую психологию? На самом деле это называется в чужом глазу разглядеть соринку, а в своем бревна не увидеть. Разве сама она не уехала подальше от своей семьи, которую с тех пор ни разу не навещала? Разве она не клеветала на свою сестру, хотя при этом не гнушалась брать у нее взаймы? Она сказала, что ее сестра — сильный, властный человек, тогда как Торгни — социальный инвалид. Элла спросила меня, что будет с Торгни, когда умрет наша мать. Я страшно разозлился и сказал, что в таком случае Торгни станет бомжом. Это будет для него самым правильным лечением. Но окончательно он себя вылечит, если вставит в рот горящий шнур от динамита. Мы были немного пьяны. Она сказала, что я рассуждаю как нацист. Затем, после недолгого молчания, она вдруг ни с того ни с сего выпалила, что ей так жаль меня, ведь у меня всегда такие противоречивые чувства, и что она знает, какие обостренные отношения обычно складываются между братьями и сестрами. Просто не стоит это все раздувать. Она стала сговорчивой и эмоциональной, что отнюдь не прибавляло ей привлекательности. Именно в тот момент ей было это совсем не к лицу, в цветастой майке и с красным носом, обгоревшим на мягком солнце, она выглядела несимпатично. Помню, как после этой беседы я в одиночестве сидел у окна и созерцал пейзаж. Дождь хлестал по виноградным плантациям и деревьям, так что листва выворачивалась наизнанку, а вулканические карты на старинной разномастной черепице окрасились в самые насыщенные цвета. Молнии втыкали свои мощные вилы в небо на горизонте, словно бог-громовержец решил заострить вершину горы. Я стоял и думал: «Не могу больше, до чего она мне отвратительна. Не надо было ее брать с собой». Помню, я чувствовал к ней какое-то чудовищное отвращение. Главным образом из-за того, что она пожалела меня таким льстивым способом. Я подумал, что надо положить конец нашим отношениям. Вот только подождем до приезда домой. Ведь сейчас мы все-таки путешествуем вместе. Надо извлекать максимальную выгоду из ситуации. Поэтому я собрал все свое мужество и решил не показывать, как она мне противна. Однако настроение у нас, безусловно, было не лучшим. Она находила, что я веду себя странно, устраивала истерики и все время спрашивала, люблю ли я ее.